Когда расширяется зрачок. Жене все было так сложно. Прижаться, поцеловать. А с Алешей так хорошо, так легко. Ужасно только, что не умею ему показать всей нежности, любви и преданности. Как хорошо проснуться и знать. Сегодня его увижу. 4 ноября 1915 года, среда. Домашние уроки Нины Николаевны. Я осталась одна дома, нужно было прибрать. И вот стала представлять себе, что служу у какой-то сварливой барыни. Она ходит за мной и ворчит, что я все не так делаю. И то сделай, и там подотри. Сама с собой разговариваю. А потом опять стала думать о нем. И вот села записать просто, что я его люблю. 5 ноября 2015 года, четверг. И смех, и грех. По пьесе должно упасть, как подкошенное. Вот вечером репетирую в своей комнате, вырабатываю падение. Прибежала испуганно мама. Что случилось? 7 ноября 2015 года, суббота. Оказывается, мама Алеши эпилептик. Мы сидели у него в комнате, когда его позвал брат. Прибежали. Она лежала на полу в припадке, вытянувшись, будто ее, как тетиву, натягивали на невидимый лук. Изо рта шла пена. Я вытирала платком, а Алеша держал голову. Глаза закатились, она обмочилась. Потом, после припадка, лежала как труп. Бедный Алеша, он так страдал. 14 ноября 2015 года, суббота. Сегодня произошло что-то ужасное. Мне кажется, я даже не осознал еще толком весь ужас, но такое ощущение, что внутри, в душе уже все им заражено. Репетицию, как всегда, начали с упражнения. Нужно было сыграть, будто персонаж только что убил свою любовницу. В соседней комнате убил, а теперь к нам вышел. Мы падали с хохоту под стол, особенно когда убийцу играл Виктор. Он изображал, что расчленил ее и съел. А потом Костров мне сказал сыграть то же самое. Я только что за дверью убила любовника. И вот я вышла в коридор, и вдруг меня как парализовало. Я убила любовника. Какого любовника? Как это убить? Как это любовник? Алексей мне: любовник? Откуда зовут? А я все стою. Оттуда зовут. Я понимаю, что ничего такого никогда не сыграю, не могу и, главное, не хочу. Костров недовольно: ну где же ты? Я отшутилась, крикнула им. А я его отравила, а потом сама отравилась и лежу мертвая рядом. Все смеялись, а мне вдруг стало страшно. Господи, неужели я не актриса? 17 ноября 2015 года, вторник. Перечитала и ужаснулась самой себе, какой ерунде я пишу. Сегодня Алеша сказал, что уходит на фронт. Уже все решено. Он не говорил мне до последнего, не хотел расстраивать. Была у Нины Николаевны и никак не могла собраться. Она сразу заметила, что со мной что-то не то, и была очень недовольна. Каждая актриса хочет сыграть настоящую женщину, влюбленную и несчастную. Не понимаю. Это неправда. Так не должно быть. Почему настоящая женщина должна быть влюблена и несчастна? А влюблена и счастлива? Она показывала мне что-то перед зеркалом. У нее в гостиной огромное трехстворчатое зеркало, в котором можно видеть себя во весь рост, во всех поворотах. Я смотрела на нее и думала, какая она старая, никому не нужная, и не дай бог дожить до этого. А она вдруг будто прочитала мои мысли, сказала: «Была как ты, молодая, красивая, и боялась старости. Вот Бог меня наказал». И добавила: «Лучше быть старой, чем мертвой. Но это тебе еще не понять». Читала монолог и вдруг разревелась из-за Алеши. Нина Николаевна на меня закричала, хлопнула ладонью о стол: «Нельзя плакать по-настоящему. Пусть публика думает, что ты плачешь, сама же ты не должна плакать». Я не могла больше продолжать урок. Ничего я не стала объяснять, извинилась, что плохо себя чувствую, и ушла. 18 ноября, среда. Через неделю его со мной уже не будет. Алеша, мой жених. Я его невеста. Сегодня мы сказали это его родителям. Его мама заплакала, она в ужасе, что Алеша уходит на фронт, а отец поцеловал меня и сказал очень хорошие, важные слова. Назвал меня своей дочерью. Стал благословлять иконы, а взял ее вверх ногами. Это заметил только Тимошка и рассмеялся. Всех тоже взял смех. Так было легко, так хорошо. Мы повенчаемся, когда я окончу эту дурацкую гимназию. Маме, отцу я ничего не хочу говорить. Потом, ну не сейчас. Знаю, опять все кончится скандалом и валерьянкой. Не хочу. Алеша провожал меня домой, и мы зашли в Александро-Невский собор. В соборе было много приезжих. Вообще город переполнен беженцами. Бегут в Ростов отовсюду. С юга спасаются от турок армяне. С юго-запада бегут галичане. С запада поляки, украинцы, евреи. Им теперь разрешили селиться вне черты оседлости. С северо-запада прибалты. Мы стояли со свечами в руках, и я представлял себе, как мы будем здесь венчаться. Смотрел на все, и будто заключала мой собственный завет со свечами. И с васнецовскими росписями, и с мозаикой на полу, и с мраморными иконостасами, и престолами, и с канадскими тополями в окошках, и с гулкостью свода, и с запахами ладана, и растопленного воска, что они нас подождут, и мы обязательно придем. Алеша наклонился к моему уху и сказал, что я посмотрела, как священник бьет по губам старух, которые на середине фразы заверещал мобильник. Бауман, директор фор Созелес, ун Шехтан. Все понятно, ищут переводчиков. Дальше по-немецки.